Земли, подконтрольные Киеву и охватывающие устья рек Славутич и Боги, прошли без остановки на одном дыхании. Боги – одно из названий Южного Буга в летописях. Никаких препятствий к остановке не было, но Ярл решил, что причин для задержки у него не имеется. «А что они делают, Йенс?» – отложив в сторону свою поделку и инструмент, поинтересовался Михаил. «Похороны. Мы предаем останки либо земле, либо морю. Дружина решила похоронить братьев в море». Они вышли из лимана Славутича и отошли от берега не меньше, чем на пару километров. После чего спустили на воду лодку, туда же переправили прах погибшего, после чего разложили их оружие, утварь, одежду, горшки с продуктами. Затем дно лодки пробили, и она ушла на дно. Изначально кольчужным доспехом могла похвастать только треть дружины. Здесь же на дно ушли сразу две кольчуги. Дорогие какие-то похороны у язычников. Хотя эти уже и вполне себе христиане. У каждого на груди крест. Правда, за молитвами он их ни разу не видел».